И если тебя ударили по левой щеке, подставь свою правую. Сколько ярого непонимания, глумления и невежества было уявлено относительно этого завета. Многие даже вывели из него столь любезную некоторым теорию непротивления. Между тем, как этот завет имел в виду самую решительную и трудную борьбу и победу. Петухи начинают драться, если один задевает другого. Собаки бешено бросаются друг на друга, если которая-либо из них задирает. От каждого удара кулаком человек приходит в бешенство и бросается на своего обидчика. Ярые вспышки астрала уявляются во взаимных взрывах, и несдерживаемые волей превращают людей в зверей, уже совершенно не владеющих собою, как не владеют собой дерущиеся собаки или волки. В этом уявляется астрально-животная природа человека. Но если, получив удар, ярость астрала сдержать и ее обуздать, если силы в себе найти даже для повторного получения удара и новой победы над собою, и безумие своеволия астрала, то эта борьба с собою и эта победа над астралом своим явит собою пример необычного преодоления своей собственной природы и обуздания астрального начала в себе. Не непротивление это, но наоборот, ярое сопротивление, борьба и победа над животным и зверем в себе, над астралом, который безраздельно властвует над волею обычного человека. В своей литературе имеете яркий пример подобной борьбы и победы. Когда Шатов ударил по щеке Ставрогина, и последний вместо того, чтобы одним ударом сокрушить своего супротивника, отвел руки назад и остался так стоять, пока не покорил в себе зверя, автор воистину показал пример победы воли и преодоление ею бешеной вспышки астрала. Федор Михайлович Достоевский. Бесы. Внешняя видимость непротивления вызывается ярым противлением и борьбою со своей низшей природой, когда внешние условия понуждают ее проявляться особенно сильно. Явление касалось самого человека, его личности и процессов, происходящих внутри. Непротивление, столь мало понятое, можно и должно уявлять внешне, когда ярый астрал пытается восстать на защиту себя и всего, что он считает своим. И тогда обуздание и победу над ним можно добыть тем, чтобы внешне никак не реагировать на внешние воздействия, являя этим высшую форму равновесия и власти воли над низшим началом в себе. Только сильным под силу этот завет непротивление злом, идущему со стороны, только под силу тому, кто может себя победить и заставить умолкнуть астрал, когда животная ярость и бешенство готовы залить злобой ответной все сознание человека. Не противиться злу, причиняемому ее величеству самости, и стать выше ее и выше всех личных чувств и астральных эмоций, будет победой воли над самым опасным и страшным врагом человека. Завет непротивления надо понимать мудро. Он только сильным под силу. Не может учитель света быть согбенным непротивленцем и не противиться злу. Он не пошевельнет пальцем для защиты лично себя, если так надо. Но тех, кто осквернял храм Господен, он выгнал из храма бичом. Это было активным противодействием злу. И он же сказал, когда все зло мира устремилось на него, «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». И себя не защитил внешне, хотя бы и мог, но светом внутри восстал против тьмы и ее победил. Надо понимать и различать противодействие внутреннее и внешнее.